Глава 4. Замок стремительно удалялся. Дракон, будто сошедший со страниц детских сказок, которые бабушка не раз читала нам перед сном, все выше устремлялся в ночное небо, под мое безудержное верещание. Он летел над лесом вдоль реки в сторону гор, чьи белоснежные шапки отчетливо виднелись в темноте. «Куда ты меня тащишь? Отпусти!» С такими криками я начала извиваться, и он разжал когти. Верхушки деревьев стремительно приближались, и с моих губ сорвался очередной дикий вопль. «А-а-а-а!» Я барахталась и кувыркалась в воздухе, словно тряпичная кукла, выброшенная из окна многоэтажки. А дракон кружил надо мной, наблюдая за моими безуспешными попытками поймать воздушный поток и принять горизонтальное положение. Ни парашютным спортом, ни тем более скайдайвингом я не занималась и управлять телом в такой ситуации не умела. Как только до встречи с лесными красавицами оставалось каких-то 10-15 метров, цепкие лапы вновь поймали меня и подняли ближе к звездам. «Нет, нет, нет, ты неправильно меня понял!» Я попыталась вцепиться в него, но чешуйки оказались острыми, да и чудище открыло пасть и спустило поток едкого, немного обжигающего дыма и сделало крутой вираж. Не удержавшись, вновь оказалась в свободном полете. И так повторялось не единожды. Дракон играл со мной, как кот с мышью. Отпускал, ловил, отпускал, ловил. Каждый раз, когда он резко пикировал и стремительно взмывал высоко в небо, сердце переставало биться, словно его кто-то сжимал в ладонях. Желудок подскакивал к горлу, захватывало дух, а растрепавшиеся волосы хлестали по лицу, попадая в пересохший рот. Я устала от постоянных перепадов высоты, и в момент, когда он вновь не позволил мне упасть на землю и разбиться, собралась с духом и бесстрашно закричала: «Ах ты, ящерица тупоголовая! Весело тебе? Отпусти уже! Или сожри! Только смотри, не подавись!» Внизу распростерлась ужасающая черная пропасть, как мне казалось, бездонная. Сделав над ней несколько кругов, дракон разжал когти и унесся прочь. Кричать больше не было сил. Да и надеяться, что у меня вырастут внезапно крылья, не стоило. Поэтому смиренно приняла уготовленную участь. Я закрыла глаза, и через пару секунд раздался всплеск, и леденящий холод вмиг окутал тело. Хоть и плавало неплохо, но от неожиданности наглоталась воды. Я проклинала огромную крылатую ящерицу, откашливаясь и протирая глаза. Едва оказалась на берегу, отжала растрепанные волосы и, вымотанная, еле держась на ногах, пошла к замку. Даже издали прекрасно было видно его огни. Мокрое платье облепило тело и сковывало движение, замедляя и без того небыстрый шаг. Но теперь я поняла, почему Лена так стремилась в этот мир. Тут водились драконы. Она помешалась на них еще в детстве и неустанно искала доказательства их существования. Именно эти чудовища сподвигли Лену поступить на геологический факультет и стать палеонтологом. Но зачем сестра понадобилась Тибальду? В сказку про неземную любовь ни за какие коврижки не поверю. А все-таки кто такие хранители? Эх, придется выяснить. Весь путь до замка монстр следил за мной с высоты птичьего полета, но не нападал. Он растворился в темноте, стал невидимым, словно призрак, но лязг оборванных цепей напоминал о его присутствии. Я немного остыла и осознала: если бы дракон хотел убить меня, то сделал бы это без проблем. Стоило только взглянуть на смертоносные когти. Но он ловил меня, лишь изредка причиняя боль, Словно вытворял такое прежде и не раз. Несколько синяков непременно появятся поутру от сильной хватки, но они казались пустяком по сравнению с пережитым. Вокруг замка сновали люди с факелами, не решаясь далеко отойти от надежной защиты. Видимо, мои вопли были услышаны. Лена зачастую сравнивала мой крик с воем сирены пожарной машины. «Вика, что случилось?» Подбежала ко мне взволнованная и бледная Вивьен. Едва я вышла из леса, сказать правду не решилась, побоялась, что с ней случится сердечный приступ. Но я теперь знала, кого именовали призраком. «Дракона». «На Мохнача набрела», — ответила охрипшим голосом. «Похоже, первенство по скрипучести теперь у меня, а не у Лорены». «Говорила же, не гулять по ночам!» Тибальд с интересом наблюдал за мной, а когда раздался лязг металла, поднял голову в небо. Едва звук стих, он первым скрылся из виду. Вслед за ним потянулись и другие. «Пойдем, напою тебя успокоительным отваром». Вивьен приобняла меня за плечи и увлекла за собой в кухню. В теплом помещении у печи я быстро согрелась. Женщина быстро вскипятила воду и поставила передо мной чашку с дымящейся коричневатой жидкостью, от которой исходил чуть терпкий аромат. «А теперь рассказывай, зачем пошла на улицу?» «Услышала странные звуки, решила посмотреть», — ответила, виновато потупив взгляд. «Значит, видела его», — почти шепотом вымолвила Вивьен, несмотря на то, что фраза прозвучала как утверждение, а не вопрос. Все же произнесла: «Да, познакомил с ночным небом». Вивьен ахнула и сильно побледнела, а синие глаза расширились от страха. После смерти хозяина он как с цепи сорвался. Хотя сорвался. «Не выходи больше ночью из комнаты. Тебе повезло, что в жилах еще течет кровь». «Это он убил бывшую посудомойку?» — осмелилась спросить у старшей по кухне, ощутив внезапную слабость во всем теле. «Никто не знает, но не исключено, возможно, Мивина испугалась его и сама бросилась со страху с обрыва». «Расскажи о нем». Моя речь замедлилась, слова давались с трудом, а веки налились свинцом. Видимо, подействовал отвар. Не сегодня. Совсем скоро уже рассвет, а с ним придет и новый рабочий день. Тебе следует хорошенько отдохнуть. Мы уже поднимались в свои комнаты, когда женщина добавила: «Если будешь хорошо трудиться, Вика, то когда-нибудь станешь старшей по кухне и, может быть, даже экономкой, и тогда тебе не придется остаток жизни шаровать кастрюли». «Я уйду отсюда гораздо раньше, чем ты думаешь», — пробормотала, словно орехов в рот набрала. 15 лет назад я тоже так говорила, однако что-то задержалось. Спокойной ночи». Вивьен ушла. Я поднялась к себе и упала на постель, в чем была. Сил переодеться, снять с себя чуть влажное платье не осталось. Последнее, что услышала перед тем, как провалиться в сон, — хлопанье крыльев возле моего окна. Поутру я с кровати не встала, а сползла, чувствуя себя Франкенштейном. Тело казалось чужим, будто ночью его разобрали на части, потом кое-как собрали, наверняка не с первой попытки, и снова оживили. Некогда зеленое платье после ночного полета пришло в негодность. Мало того, что я опять осталась без подходящей по размеру одежды, так еще и перед Вивьен чувствовала себя виноватой. Едва взяла в руку расческу, чтобы совладать со сбившимися волосами, как браслет сверкнул разноцветными огнями в лучах утреннего солнца, отбрасывая блики на каменную стену. Лоскут ткани, скрывавший драгоценность от посторонних глаз, скорее всего, потерялся еще вчера. Новое отыскать не проблема, но Видела ли украшения Вивьен? Станет ли задавать вопросы? Если да, то что на них отвечать? Но не старшая по кухне меня сейчас больше всего волновала. А Тибальт? Вернее, что ему нужно от моей сестры? Несмотря на отсутствие сил и настроения, следовало отправиться в кухню. Рабочая одежда, как и вчера, лежала у двери, отчего почувствовала себя еще сквернее. Сбросив лохмотья, заметила, что руки, ноги, бока покрывали крупные синяки. Я испустила горестный вздох и принялась умываться из кувшина, вздрагивая каждый раз, когда капли воды попадали на чувствительные участки кожи. Надела колючее черное платье, застегнула манжеты, скрывая браслет, и покинула свою убогую комнатушку. Сегодня я поприветствовала всех не таким бодрым голосом, как хотелось бы. Вивьен уже позаботилась о моем завтраке. Каше, чем-то по вкусу напоминавшей овсянку, и заставила съесть ее всю подчистую. Справившись с едой, я быстро убрала за собой со стола и отправилась на рабочее место, где меня уже дожидалась гора посуды. Едва нагнулась за тяжеленной кастрюлей, как в моечную вошла Лорена. «После обеда пойдешь в прачечную», — приказала экономка, смерив меня убийственным взглядом. «Это еще зачем?» Я выпрямилась и бесстрашно посмотрела в ее блеклые глаза. «Поможешь Юзанне с бельем. У меня и своей работы хватает. Собираешься ослушаться приказа лорда Дагне?» Она пожала и без того тонкие губы и сделала шаг ко мне. «Пока лично от него не услышу распоряжения, даже с места не сдвинусь». После ночного полета инстинкт самосохранения забился в какой-то тихий уголок и наблюдал оттуда за происходящим, не решаясь показаться на свет. «Не слишком ли ты опасный путь выбрала для одиночки?» В ее голосе послышалась угроза. «Можете не волноваться, я пройду его». Она сердито выпятила подбородок, фыркнула и ушла ни с чем. Хватало мне и посуды по горло. Издеваться над собой я не позволю ни Лорене, ни Тибальду, ни наглому дракону, никому бы то еще. Несмотря на угрозы, ни до обеда, ни после него, ни Лорена, ни, конечно же, хозяин дома на кухне не появились. Наверняка экономка решила заняться самоуправством, но со мной такой номер не прошел. Я вышла на улицу немного передохнуть, и вскоре ко мне присоединилась раскрасневшаяся от духоты Вивьен. «Расскажи о драконе», — повторила я вчерашнюю просьбу. «Это был призрак ночи», — шепотом, озираясь по сторонам, произнесла старшая по кухне. «Призрак ночи?» Непонимающе посмотрела на женщину. «Ну да», — на лице Вивьен появилось не менее озадаченное выражение. «Ты что, и о них ничего не знаешь?» Я отрицательно покачала головой, и служанка задумчиво протянула. «Странно. Какие же тебе сказки в детстве рассказывали перед сном? Про принцев, королей, Кощея Бессмертного». «Кого?» Она удивленно приподняла бровь. «Дяденьку одного ужасно худого и вредного, чья жизнь хранилась в игле, а игла в яйце, яйцо в зайце, заяц в утке и так далее». «Никогда такой не слышала». Женщина помолчала немного и заговорила. «Почти в каждой легенде или сказании упоминается этот безжалостный дракон. Несколько веков назад они населяли нашу империю и наводили на людей ужас. Появлялись только после захода солнца, когда легче всего раствориться во тьме. Разрушали города, убивали всех без разбору. За способность становиться невидимыми в темное время суток их и прозвали призраками ночи. Не одно десятилетие самые могущественные маги и воины сражались с ними, пока не истребили, как думали, всех до единого. Откуда тогда взялся этот дракон? Гордона всегда захватывали легенды об этих драконах. Наверняка Это он его где-то раздобыл. Будучи подростком, лорд частенько твердил, что однажды найдет призрака, приручит его и докажет всем, что они не такие кровожадные, как все привыкли о них думать. Он ошибался. Я ковырнула носком землю. Воспоминания о прошлой ночи до сих пор заставляли содрогаться. То, что ты жива, уже чудо. Я никогда не слышала, чтобы они хоть кого-то пощадили. Возможно, он немного не такой, как его сородичи, но все же больше не выходи после захода солнца. В следующий раз может не повезти, настоятельно советовала женщина. Вивьен, если дракон Тибальду в тягость, почему он от него не избавится? Кто его знает? Может, в память о друге старается? Она пожала плечами. Гордон любил призрака. Они были друзьями. Я почувствовала, как мои брови сошлись на переносице. Лучшими. Лорд Данге частенько здесь жил. Порой не месяц, не два. А он не мог поспособствовать ранней кончине вашего хозяина? Вряд ли. Его на тот момент даже в замке не было. У нынешнего хозяина, конечно, много грехов за душой, но не думаю, что он на такое способен. Расскажи о нем побольше. Многого не знаю. Я здесь тогда еще не работала, но, по слухам, отец Тибальда был еще тем транжирой и повесой. Из-за разгульной жизни у него не оставалось времени на сына, и отец Гордона взял опеку над мальчиком и оплатил обучение племянника в элитной академии, поскольку его брат был не в состоянии вырастить сына образованным человеком. На каникулах юноша много времени проводил с подрастающим двоюродным братом и дядей. Сперва умер отец Тибальда, а через пару лет и отец Гордона. Крепкая дружба, зародившаяся между мальчиками еще в детстве, продолжилась и после смерти родителей. Наш хозяин по-прежнему был рад его компании, часто приглашал в гости и всячески помогал. Но порочные наклонности все же иногда берут верх над Тибальдом, и он может за вечер промотать кучу денег. Ну вот, нужда в деньгах. А тут светит наследство, чем не повод? Ухватилась я за идею. Да подожди ты! За пару дней до смерти Гордона они из-за чего-то сильно разругались. Тибальд покинул замок тем же вечером и не появлялся в нем до внезапной кончины лорда. «Деньги? Все сводится к деньгам», — проговорил во мне любитель детективов. «Сомневаюсь. Не могу сказать, что хозяин был транжирой, но и скупердяем назвать его нельзя. Видела же мою комнату?» Я кивнула и вздрогнула, вспомнив свою. Лучшего друга и двоюродного брата он ни за что не бросил бы в беде и не оставил бы без денег. Именно таким был наш мальчик. В ее глазах застыли слезы. Женщина никак не могла смириться со смертью мужчины. Почему дракон не улетает? Наверное, считает эти земли своим домом. Пойдем. А то Лорена словно не с той ноги сегодня встала. Не заметила? Нет. Но мне кажется, у нее обе ноги не те. Мы прыснули со смеху и вернулись к работе. Рассказ Вивьен о Тибальде немного прояснил картину, но не до конца. Вопросов по-прежнему было много, и я жаждала получить ответы. День клонился к вечеру. Работа, проделанная мной вчера за 5 часов, сегодня растянулась допоздна. Вычерпав последнее ведро грязной воды, вышла на задний двор, собираясь вылить его в яму, когда грозовая туча закрыла от меня вечернее солнце. Вот только она не плыла по небу, а стремительно спускалась вниз. Поднялся сильный ветер, созданный гигантскими крыльями. Земля дрогнула, когда монстр приземлился в 2 метрах от меня. В лучах заходящего солнца его угольно-черная чешуя отливала темно-зеленым цветом. Голова дракона была слегка приплюснутая и почти правильной треугольной формы. Ее венчала небольшая корона из черных наростов. Из-под верхней губы торчали два небольших клыка, огромные глаза с вертикальными змееподобными зрачками казались изумрудными и все так же притягивали к себе взгляд. В свете дня белые когти выглядели еще более устрашающе. Вдоль хребта, от макушки до кончиков хвоста, тянулась цепочка шипов. «Не наигрался вчера? Решил снова позабавиться? Живой не дамся!» Еще одной экскурсии по ночному небу мне не пережить. Он открыл пасть, видимо, собираясь на меня рыкнуть или испустить едкий дым, а я выплеснула грязную воду ему в морду. Дракон на миг оторопел от моей дерзости, но, придя в себя, забавно зафыркал, замотал головой. Оттолкнувшись задними лапами от земли, по-прежнему скованными цепями, он расправил крылья и взмыл высоко в небо. Порыв ветра едва не сбил меня с ног. Откуда-то из-за облаков раздался угрожающий рев. Однако дракон не вернулся отомстить за нанесенную обиду. Сперва надо думать, а потом делать. Но у меня вышло все наоборот. Мощный ящер мог убить меня одним ударом хвоста, разорвать когтями, клыками. Осмотревшись по сторонам и никого не заметив, собиралась юркнуть в кухню, когда услышала приятный гортанный смех. Я повернула голову на его источник. Высокий темноволосый мужчина, прислонившийся к дверному косяку конюшни, видимо, все же стал свидетелем этой сцены. Нависшая над ним тень, словно глубоко надвинутый капюшон, скрывала черты лица. Я прищурилась, желая получше рассмотреть его. Но в этот момент меня окликнула Вивьен. «Вика, ты уже закончила на сегодня?» Стоило мне на мгновение оглянуться и посмотреть на старшую по кухне, мужчина и след простыл, словно и вовсе привиделся. «Еще чан осталось залить свежей водой. А что такое?» «У меня для тебя есть подарок. Вернее, несколько». «Вивьен, так нехорошо вышло с платьем». «Да брось ты! Давай заканчивай на сегодня. Мне не терпится поскорее порадовать тебя». Я не стала ей перечить, торопливо натаскала из колодца воды, и мы с ней направились в мою комнату. Возле двери стояло столько вещей, что пройти мимо них дальше по коридору было невозможно. «Откуда это все?» — изумленно посмотрела на старшую по кухне. Ее глаза светились от счастья. «Леди Аннет сегодня вернулась от своей дальней родственницы. Вот я невзначай и попалась ей на глаза. Попросила за тебя». «Ну что стоишь, как истукан? Давай открывай. Потом на речку пойдем». Моими обновками оказались мягкий матрац, подушки, одеяло, портьеры, небольшой прикроватный коврик, несколько платьев и деревянные башмаки. «Она добрая», — проговорила я между делом, пока меняла постель. Вивьен же взялась за шторы. «Очень. Только теперь в замке станет неспокойно». «Это еще почему?» Бывший хозяин сдерживал леди Глорию. «Нынче ей все будут не указ, и сестры опять начнут воевать. Так было каждый раз, когда лорд уезжал по делам. Весело тут». Я окинула глазом преобразившуюся комнату и улыбнулась. Она выглядела намного уютнее. Воспользовавшись удобным случаем, решила продолжить расспросы. «Вивьен, а как давно живет здесь призрак?» «Без понятия. Я его впервые увидела уже после смерти Гордона. Ты лучше держи язык за зубами. Если кто чужой прознает про него, может прийти беда». «Какая?» «Думаешь, многим понравится, что монстр из сказок по-прежнему жив? Кто-то захочет его убить, а кто-то завладеть им». «Вот это поворот!» Еле слышно пробормотала себе под нос. Мне стало жаль дракона. Ни одна из описанных ею участей не была завидной. «Но это проблемы лорда Данге. Пусть сам с ним и разбирается. Наше дело помалкивать». «Но ведь многие его видели. Так близко, как ты, единицы. И в память о бывшем хозяине остальные будут молчать, говоря, что это был какой-нибудь другой залетный дракон. Так есть и другие драконы? Я изумленно захлопала глазами. Конечно. Женщина удивленно приподняла брови. Вивьен смотрела на меня, как на чудо чудное. Немного поразмыслив, она спросила, «Разве ты их не видела прежде?» Я помотала головой, хотя не знала, сколько мне еще удастся избегать ответов. На лбу женщины залегла волнообразная складка. Видимо, она усердно о чем-то думала. «Драконы иногда собираются в горах», вымолвила старшая по кухне спустя несколько мгновений и резко сменила тему разговора, окинув комнату рукой. «Тебе нравится?» Я не единожды поблагодарила ее за заботу, отметила наши пруды, а затем мы отправились на реку. Мои планы на завтра были велики. Прокопать небольшую канавку к выгребной яме, чтобы облегчить себе тем самым работу в моечной. Ломом и лопатой я уже обзавелась. Этой ночью мне снилась родная коммуналка, ласково улыбавшаяся бабушка и печальная Лена. Встав с первыми лучами солнца, я появилась на кухне раньше всех. Заварила себе чашку кофе впервые за последние 3 дня, взяла вчерашнюю булочку, вышла на улицу и устроилась на камне, оценивая взглядом предстоящий фронт работы. Насладиться одиночеством и красивым рассветом не позволил хозяин дома, загородивший мне обзор. «Правда, что ты вчера дракона помоями окатила?» За 3 дня я успела позабыть его звучный голос. «Это кто на меня наговаривает? Конюх?» Здешний этикет требовал, чтобы я встала и поклонилась хозяину, но я продолжила спокойно пить кофе. «Ты совсем его не боишься, что ли?» Он пропустил ответ мимо ушей, продолжая задумчиво всматриваться в мое лицо. Чем простая посудомойка заслужила снисхождение лорда? Его внезапный интерес ко мне заставил насторожиться. «А ты впрямь совершенно не похожа на свою сестру. Может, хранитель ошибся? Или я все неправильно понял?» Заговорил он сам с собой. «Хранитель? Кто такой хранитель?» «Вот уже 2-й раз мне довелось слышать от них, от Тибальта». «Это особые люди. Пророки. Их единицы, и они почитаемы у нас. Окажи мне услугу», — внезапно произнес мужчина, слегка склонив голову на бок. Я подумала, что он пошутил, но Тибальт был серьезен. «Сперва засунули сюда, а теперь просите о помощи? Странны вы, однако. А как насчет выгодного предложения?» «Выгодного?» — я недовольно фыркнула. «Какая у меня может быть выгода? Мне тут осталось без году неделя». Мужчина криво усмехнулся. «Позабыла, от кого зависит, вернешься ты в свой мир или нет? Угрожаете? Мне понадобилось все самообладание, чтобы не пойти на поводу у злости. Со мной такой номер не пройдет. До Лены вам в ближайшее время не добраться. Могу спать спокойно. Упрячете в темницу? Посижу. Хоть тяжелые кастрюли тягать не придется». Мы мерились ненавидящими взглядами. Никто из нас не собирался уступать. «Что вы можете мне предложить? Просторную комнату? Освободить от работы? Побаловать тряпками? 26 лет прожила как-то без этого и теперь переживу. Получишь все, что пожелаешь». Тибальт решил найти мое слабое место. «Ох уж эти сказки! Заплатите 100 монет, а спросите на всю 1000. Я тяжело вздохнула, но следовало докопаться до истины. «Что вы от меня хотите?» В горле пересохло, и я поднесла чашку к губам. Наверняка то, с чем он собирался обратиться ко мне, ему нужно было от Лены, чтобы ты подружилась с драконом. «Всего-то!» Благо, к тому моменту чашка опустела, а то бы я подавилась. «Делов-то на копейку». «Копейку? Монета у нас такая. «А с вами он, видимо, дружить не хочет». Отвечать Тибальт не торопился. «Раз пошла такая свистопляска, зачем вам, дракон? Узнать, где спрятаны сокровища? Подчинить с его помощью империю? Сразу говорю, в черных делах не участвую. Ни разу не угадала. Ответа не получишь до тех пор, пока не поверю, что ты со мной заодно». «Хм!» Я недоверчиво на него посмотрела. «Вот как?» «Подумай хорошенько. Думаю, недели тебе хватит разобраться в своих желаниях и оценить прелести возможных перспектив». Он ушел, оставив меня досматривать разгорающийся рассвет. Тибальт лишь добавил мне боевого настроя, и я, вместо того, чтобы идти мыть посуду, кипя от злости, взялась за лопату. Работала быстро, не обращая внимания на впивавшиеся в ладони занозы и не жалея сил. Мужчина решил надавить на меня, поставить перед выбором. Пусть, но загнать себя в угол я ему все равно не позволю. Из-за плотной ткани рабочего платья и палящего солнца пот лился градом. Не спасал даже разрекламированный антиперспирант. Однако к обеду дело было сделано. Канавку прокопала, небольшое отверстие в стене с помощью Пьера выдолбила. И, обессиленная, но со спокойной душой, отправилась мыть посуду. Солнце уже почти село, когда закончилась работа, и можно было наконец-то отдохнуть. Чувствуя себя вымотанной до предела, упала за стол. Руки дрожали от усталости. Я сжала их в кулаки. Тарелка с жареным цыпленком и запеченными овощами, благодаря заботе Вивьен, вмиг появилась передо мной. «Что от тебя хотел лорд Данге?» Женщина близко наклонилась ко мне и посмотрела прямо в глаза. Я потупила взгляд, понимая, что придется солгать. «Ну...» — тянула время, пытаясь что-нибудь сочинить. «Не ведись на его красивые слова. Попользуется, а утром не вспомнит, как звали. Слухи быстро разойдутся по замку и окрестностям. Замуж потом не каждый возьмет». Я кивнула, облегченно выдохнув. Надобность во лжи отпала сама собой. Лучше пусть думают, что Тибальт заинтересовался мной как женщиной, а не ради дружбы с драконом. На этом с расспросами было покончено, и я с аппетитом вгрызлась в куриное крыло. Мы собирались по сложившейся уже традиции к реке, когда Лорена задержала Вивьен. «Иди вперед, я догоню», — вымолвила старшая по кухне и обратила свое внимание на экономку. Прошло 10 минут, 15, но ее все не было. Я сидела на берегу, дожидаясь Вивьен, когда раздался знакомый лязг металла, и задрожала земля. С каждым шагом дракона кровь все сильнее пульсировала в висках. Ужас ледяной рукой сжал мое сердце. Я не оборачивалась. Смотрела перед собой, чувствуя, как он подбирается ко мне все ближе. Вскоре в водной ряби появились очертания драконьей головы, но отчетливее всего были видны два изумрудных глаза. На фоне огромного ящера я выглядела маленькой девочкой. «Не знаю, чего ты за мной увязался, но тебе небезопасно в такое время показываться на людях», — осмелилась подать голос. «И сделай уже что-нибудь с этими цепями, а то как корова с колокольчиком на выпасе». Понял ли он меня? Хороший вопрос. Однако ящер фыркнул и, спустив при этом облако зеленоватого дыма, расправил крылья и взвился в небо. Только когда он скрылся из виду, я смогла перевести дыхание. Солнце скрылось за горизонтом, и по небу разлились нежные краски вечерней зари. Руки вновь зачесались повторить картину невообразимой красоты. Но где взять холст, кисти? Вивьен вряд ли сможет раздобыть все это. «Получишь все, что пожелаешь», — вспомнились слова Тибальда, толкавшего меня к дракону. В тот момент, когда ящер стоял рядом со мной, Я не могла мыслить ни о чем, кроме поглощающего разум страха. Теперь же отчетливо ощущала исходившую от монстра горечь одиночества и прекрасно его понимала. Ведь, по сути, он остался один. После смерти бабушки мне тоже так казалось. Несомненно, Елена сильно горевала, но мир, в котором она витает, облегчил ее душевные страдания. Чего не скажешь обо мне. Импровизированная канализация значительно облегчила работу, и у меня появилось побольше свободного времени. Утром, вымыв посуду, выпросила у повара шероховатый лист бумаги, грифель и отправилась на поиски укромного места. Тихая заводь, обнаруженная за изгибом реки, отлично подходила для уединения. Штрих за штрихом из-под моей руки рождалась картина. Сперва лишь ветер да птицы составляли мне компанию. Однако спустя час раздался нарастающий шелест ткани, приглушенный стук каблуков, и вскоре на тропинке показалась стройная молодая девушка с букетом полевых цветов в руках. Тяжелые медовые косы свисали на хрупкие плечи. Едва наши взгляды встретились, она слегка вздрогнула, замедлила шаг и принялась внимательно изучать меня. Незнакомка была высокого роста и обладала миловидными чертами лица, высокими скулами, прямым носом, тонкими бровями, пухлыми губами. Но главное украшение — большие, темно-карие, почти черные глаза, обрамленные густыми ресницами. Скорее всего, одна из сестер бывшего хозяина или же гостья Тибальда. «Не помешаю?» — спросила она, подойдя поближе. Ее голос оказался, на удивление, приятным и мелодичным. Я покачала головой, и девушка села на траву рядом со мной, не боясь испачкать светло-бежевое платье. Она с интересом заглядывала мне под руку, пытаясь увидеть рисунок. «Можно посмотреть?» В ответ я молча протянула ей свою работу. «Очень красиво. Того и гляди, подует ветерок, и трава зашевелится». В ее глазах читался неприкрытый восторг. Я и сама была довольна получившимся пейзажем. «Спасибо. Раньше не видела тебя. Новенькая?» Она вернула мне рисунок. «Сколько уже здесь работаешь?» «Четвертый день». Я старательно прятала свои глаза от ее пытливого взора, задержавшегося на пару мгновений на браслете. «И как?» «По-разному». «У тебя есть брат или сестра?» Моя неразговорчивость ее не смутила. Казалось, она искала зацепку для беседы. «Сестра. Старшая. Хотя можно ли появление на свет на четверть часа раньше назвать старшинством?» Горько усмехнулась, вспомнив, как Лена часто спорила со мной об этом. А я дразнила ее, не соглашаясь с известными нам обеим фактами. «Она тоже в замке?» «Нет, она далеко, очень далеко». Мой голос, невзирая на все старания, надломился. «Видимо, вы хорошо ладите, раз ты так по ней скучаешь. А моя близко. Но, кажется, между нами стена». Непреодолимая пропасть. С каждым словом ее голос становился все громче, а щеки порозовели от накатывающей злости. «Меня Аннет зовут. Виктория», — представилась я отчего-то полным именем и быстро добавила. «Вика, простите, леди Аннет, но мне нужно возвращаться к своим обязанностям». Не дожидаясь ее ответа, вскочила и быстрым шагом направилась к замку. Она мне понравилась, очень. Добрая, умная, открытая. Я не хотела завязывать с ней дружбу. Оставшееся мне время пролетит быстро. Не успею и оглянуться, а сердце привяжется. Невзирая на мою неприветливость, девушка, оказавшаяся на целую голову выше меня, появилась на кухне во второй половине дня и протянула мне тонкую пачку плотной, немного желтой бумаги, перевязанный крест-накрест шелковой лентой, словно новогодний подарок. К ней прилагались кисти и краски с «Спасибо!» — еле слышно проговорила я, прижимая к себе бесценный дар. Аннет подмигнула мне и спешно покинула душное помещение, наполненное всевозможными запахами. Я с нетерпением дожидалась вечера, чтобы можно было отправиться на берег реки и запечатлеть красивый закат. Едва домыла последнюю решетку для жарки, меня и след простыл на кухне. Природа, словно желая мне угодить, разрисовала небо всевозможными красками, и я поспешила запечатлеть его на бумаге, нанося мазок за мазком. Когда огромная тень закрыла догоравшее солнце, сомнений не возникло, кто решил меня проведать. Шелест крыльев становился все громче, а с ним и стук моего сердца. Едва дрогнула земля, я собралась с духом и обернулась. Дракон сложил крылья и, не сводя с меня изумрудных глаз, неторопливо приближался ко мне. «Опять прилетел?» «Говорила же, что нельзя в это время показываться», — вымолвила поучительным тоном. Ящер так близко подошел ко мне, что я ощутила его горячее дыхание. Когда я отложила кисти и сделала шаг навстречу дракону, разум, наверное, покинул меня. Мы снова неотрывно смотрели друг на друга, но с каждым мгновением страх улетучивался. Внутри зародилась уверенность, что он не собирается причинять мне вред. В подтверждение этих мыслей дракон склонился надо мной так низко, что я могла спокойно дотронуться до него. Ящер замер.